не переживай», — успокаивала меня наука. «Сейчас такой период. Чем говорить самой, мне куда приятнее слушать тебя». Когда Рейка под каким-то предлогом куда-то ушла, мы с Наука обнялись на кровати. Я целовал ее шею, плечи, груди, и она, как и в прошлый раз, помогла мне кончить. Сняв напряжение, я рассказал Наука, что помнил все эти 2 месяца прикосновения ее пальцев и мастурбировал, думая о ней. «Что, ни с кем не спал?» — спросила она. «Нет». «Тогда запомни и это», — сказала она, опустилась ниже, ласково коснулась губами моего пениса, а затем окутала его теплом. Язык ее шевелился, прямые волосы касались моего паха и словно перышком поглаживали его в такт движением ее губ. Я кончил 2-й раз. «Как? Запомнится?» — спросила потом Наока. «Конечно, навсегда». Я обнял ее, запустил палец под ее трусики и нащупал вагину. Но в этот раз она оказалась сухой. Наука покачала головой и отстранила мою руку, и мы некоторое время молча обнимались. «После этого учебного года хочу съехать из общежития и поискать где-нибудь квартиру», — сказал я. «Общажная жизнь уже порядком надоела. Если подрабатывать, на жизнь хватит. Вот, если хочешь, давай будем жить вместе, как я предлагал тебе раньше». «Спасибо, я очень рада твоим словам», — ответила Наока. «Здесь совсем неплохое место, тихо, идеально. Рейка хороший человек, но тут нельзя находиться долго. Слишком оно особенное, чтобы долго в нем быть. И чем дольше здесь живешь, тем потом труднее будет выйти». Наука молча смотрела в окно. Там виднелся один лишь снег. Низко нависали свинцовые тучи, и между заснеженной равниной и небом зазор оставался совсем ничтожный. «Подумай и не спеши», — сказал я. «В любом случае, до марта я перееду, поэтому, если хочешь перебраться ко мне, можешь сделать это в любое удобное время». Наука кивнула. Я нежно обнимал ее, будто держал в руках хрупкое стекло. Она обвела мою шею руками. Я был голый, она в одних узеньких белых трусиках. Сколько ни смотри, насмотреться на ее тело вдоволь невозможно. «Почему у меня не влажно?» — тихо спросила Наока. «Со мной так было только 1 раз. Тогда, в апреле, на мое 20-летие, в ту ночь, когда ты был со мной. Почему больше не получается?» «Это от нервов. Со временем все станет нормально. Главное, не торопиться». «Все мои проблемы от нервов», — сказала Наока. «Если у меня всю жизнь будет сухо, если я всю жизнь не смогу заниматься сексом, ты все равно будешь меня любить? Хватит губы пальцев? Или будешь искать секса с другими девчонками?» «Я по своей сути оптимист». Наука уселась на кровати, натянула через голову майку, затем фланелевую рубашку и синие джинсы. Я тоже оделся. «Дай мне время спокойно подумать», — сказала Наука. «И сам подумай не спеша». «Подумаю», — ответил я. «Как классно ты делаешь ртом». Наука немного покраснела, улыбнулась. «Кидзуки мне тоже это говорил». «У нас с ним совпадают и мнения, и интересы», — сказал я и засмеялся. Мы сели на кухне за стол, пили кофе и вспоминали прошлое. О Кидзуки она уже могла думать без боли. Говорила медленно, подбирая слова. Прекращался и снова сыпал снег, но за 3 дня ни разу не распогодилось. «Скорее всего, смогу приехать в марте», — сказал я на прощание. Затем обнял ее поверх толстого пальто и поцеловал. «До свидания», — сказала Наока.